Глава 8. Лицо Роберта Джонса было необычного цвета. Джаз заметила бусинки пота у него на висках. «Я крайне встревожен, инспектор Хантер. Крайне встревожен. Одну смерть, вполне вероятно случайную, мы еще переживем. Но две... Две уже опасно. Понимаю, мистер Джонс, положение весьма неприятное. Если вас это немного успокоит, мы уверены, что мистер Данман совершил самоубийство». «Ну, хоть что-то», — согласился директор. «Разумеется, мы не можем дать официального подтверждения до окончания вскрытия», — добавила Джаз. «Разумеется. Значит, просто несчастливое совпадение?» «На этот вопрос я пока ответить не могу, увы. Скажите, а мистер Данман и Чарли Кавендиш ладили?» «Знаете, они, попросту говоря, отличались как день и ночь. Чарли совсем не приверженец учёбы, этакий свой парень, шумный и беспокойный. Хью, напротив, кроткая душа, человек старой формации. В молодости он преподавал латынь в Оксфорде, вел тихую жизнь в окружении книг, много переводил для британской библиотеки. Я часто задавался вопросом, что Хью вообще делает здесь, в нашей школе. Он ведь был признанным экспертом по латинским рукописям 14-го столетия. В школе его любили?» «Да, очень», — ответил директор. «Никто о нем дурного слова не говорил. Добрейший человек, пусть чуточку и не от мира сего, и отличный наставник, особенно для мальчиков помладше, которые впервые оторвались от дома. Хью с готовностью выслушивал их проблемы. У него была семья? Он жил один. По-моему, никогда не состоял в браке. Что же до других родственников?» Роберт Джонс пожал плечами. «Я понятия не имею. Он держался сам по себе и не стремился общаться с коллегами. Тогда попробуем отыскать ближайших родственников при помощи компьютеров. Жаль, что я не могу вам помочь. В личном плане Хью был настоящей загадкой. Вы не замечали в нем каких-нибудь перемен в последнее время? Он не казался подавленным?» «Нет. Однако Хью никогда не проявлял чувств. В его умной голове могло происходить что угодно, но что именно, никто не знал». «Вернемся к моему вопросу», — кивнула Джесс. «Значит, Чарли с Хью не особенно ладили. Первое время Хью был куратором Чарли, но через несколько недель мы сменили ему наставника. Они друг с другом совершенно не уживались. Чарли бывал заносчив и порой агрессивен. Хью, извечный пацифист, оказался не в состоянии работать с таким типом личности. И мы передали Чарли Себастьяну Фредериксу, что принесло куда больше пользы». «Понятно». Джаз облокотилась о стол, подалась ближе. «Мистер Джонс, ответьте, пожалуйста, честно. Чарли Кавендиш издевался над детьми? Травил их?» Наступила тишина. Затем послышался вздох, после чего директор сказал. «У Чарли была определенная репутация, да. Намеренно ли он так себя вел, не знаю, но Чарли действительно донимал некоторых младших мальчиков, особенно новичков. Он не любил слабаков и нытиков, считал своим долгом их закалять. Однако, повторюсь, инспектор Хантер, в целом травли в школе нет. Мы такое строго отслеживаем. Чарли был единичным случаем и несколько раз получал выговор. То есть он занимался травлей. Трудный подросток, судя по всему», — заключила Джаз. «Да, Чарли был одним из самых сложных наших учеников. Но мы вынуждены работать с тем материалом, который дают. Родители баловали Чарли с самого рождения. Он не мог усвоить понятие границ». «Еще один вопрос». Джаз положила на стол пластиковый вкладыш для карточек. «Вам знакомо это лицо?» Директор поднял маленькое фото, вгляделся. Снимок совсем выцвел, хотя лицо действительно кажется знакомым. Фотография была под креслом, в котором обнаружили Хью Данмана. Возможно, он держал ее в руках и выронил, когда потерял сознание. «Значит, вы не можете сказать, кто это?» «Нет». Джонс вновь присмотрелся к ангельскому личику с точёными чертами в обрамлении длинных светлых волос. «Красивая девушка, правда?» «Да. И очень юная. У меня была мысль, не дочь ли это мистера Данмана. Однако вам, конечно, ничего не известно». «Нет». Директор вернул фотографию. «Простите. Скажите, мистер Джонс, можете ли вы назвать хоть одну причину, по которой Хью Данман захотел бы убить Чарли Кавендиша?» «Что? Хью? Убить хоть кого-нибудь?» Джонс недоверчиво покачал головой. «Идея, честно говоря, дикая и абсурдная, совершенно абсурдная. Кроме того, я понимаю, вы расследуете смерть Чарли, однако не слишком ли рано утверждать, будто его убили?» Джаз встала, посмотрела сверху вниз на Роберта Джонса и покачала головой. «Мы не можем этого исключить, увы. Я перебрала все гипотезы, по которым Чарли проглотил таблетки намеренно, отлично сознавая их смертельную опасность. Факты таковы. Либо он совершил самоубийство, либо кто-то подменил эпилем аспирином. Последнее, с моей точки зрения, называется убийством, мистер Джонс». «Возможно, самоубийство», — едва слышно предположил директор. «Вы и сами в это не верите, правда?» Он помолчал, затем сокрушенно покачал головой. «Нет, не верю. Конечно, никогда нельзя быть уверенным до конца, особенно с подростками, однако, зная Чарли...» «Согласен, маловероятно. Значит, по-вашему, Хью Данман не был способен на убийство?» «Совершенно не способен, да, я так считаю». «Вы в курсе, что в тот вечер мистер Данман оставался во Флитхаусе один?» «Не один, инспектор. Сестра-хозяйка действительно отсутствовала, но в общежитии был еще Себастьян Фредерикс». «Не был?» «По его же признанию, он отлучился куда-то по делам, подробности которых мистер Фредерикс пока не разглашает». «Правда?» — изумился директор. «Это точно?» «Он сам сказал мне, что вечером в пятницу покинул Флитхаус в 7:30 и вернулся в полночь». Откровенно говоря, я поражен. «Таких преданных своему делу воспитателей, как Себастьян Фредерикс, еще поискать. Для него эти мальчики — смысл жизни, и он знает правила. В любой момент времени на дежурстве в общежитии должно находиться два сотрудника. Неужели Себастьян мог беззастенчиво подвергнуть опасности своих подопечных или улизнуть, ничего не сказав мне? Просто в голове не укладывается. Наверное, вам стоит узнать у него, где он был, мистер Джонс. Мне это не удалось». «Безусловно, спрошу». Директор глотнул воды из стакана на столе. «Боже милостивый, ситуация становится все кошмарней. Ну, на первый взгляд, отсутствие Фредерикса обнаружилось лишь из-за смерти Чарли. Однако, если немного отмотать события, это означает, что у Хью Данмана имелась масса возможностей войти в комнату жертвы незамеченным. Затем он покончил с собой, предпочел не жить с чувством вины и не встречаться с последствиями своего преступления». В глазах директора мелькнула искорка надежды. «Пожалуй, такой сценарий вероятен. 5 минут назад вы твердили, что Данман не способен на убийство, и думать иначе абсурд». «Я ведь знал Хью не очень хорошо. Почти не знал. Я...» «Нет», — Роберт Джонс вздохнул. «Как бы мне ни хотелось поскорее избавиться от этого кошмара, картинка не складывается. За свою долгую кураторскую карьеру в Святом Стефане Хью имел дело со многими трудными ребятами. Вряд ли несхожесть характера толкнула бы его на убийство. А если существовала другая причина, о которой мы не знаем?» Роберт Джонс стиснул ладони. «Мне ничего подобного не известно. Детектив у нас вы, инспектор Хантер». Он вздохнул. «Когда вы планируете сообщить миру о смерти Хью Данмана? Представляете, какой переполох поднимут родители, услышав о новом инциденте? Потребуют объяснить, что за чертовщина тут творится, и будут правы. Мы не собираемся разглашать информацию прессе еще несколько дней, пока не получим результаты вскрытия мистера Данмана. Однако учтите, среди вас все еще может скрываться убийца». «Весьма сомнительно, правда?» Джаз ответила, тщательно подбирая слова. «Мистер Джонс, школа ваша. За благополучие сотрудников и учеников отвечаете вы. Я не вправе давать советов. Могу лишь делиться информацией, собранной в ходе расследования. Но решение о том, следует ли закрыть школу, принимать вам. Однако совет мне точно нужен. По-вашему, я подвергаю жизнь людей опасности? Если мы закроемся, школе конец, понимаете? По-настоящему конец. Если хотите оставить школу открытой, я бы предложила вам собрать персонал и старост и сообщить им, что смерть Чарли не несчастный случай. Взрослые впадают в панику не хуже детей, поэтому постарайтесь не нагнетать. Даже если Чарли все-таки убили, то это, скорее всего, личная месть, а не работа серийного убийцы». «Боже милостивый, вы пугаете меня, инспектор, что уж говорить о моих сотрудниках?» Джонс вскочил и принялся расхаживать по узкому пространству за столом. «Пусть сотрудники предупредят всех старшеклассников, чтобы те на ночь запирались. А с младшими учениками, которые живут по несколько человек в комнате, пусть спит кто-то из сотрудников или староста. Я организую полицейских, они будут постоянно патрулировать школу». «Господи, святой Стефан на осадном положении. Мне стоит сообщить о смерти Хью? Пока нет. Если кто спросит, мистер Данман дома болеет. Джесс одарила директора мимолетной улыбкой. Помните, я тоже заинтересована в том, чтобы школа не закрывалась. Иначе мои подозреваемые исчезнут раньше, чем я доберусь до сути. Спасибо, мистер Джонс. Буду держать вас в курсе. Покинув директорский кабинет, Джесс направилась через двор во временный штаб. Майлз зевал за столом. «Не выспались?» «Не-а». «Ездил в паб, где тусуются ученики святого Стефана, и заболтался с хозяином допоздна». «Просто болтали?» «Каюсь. Составлял ему компанию на пивном фронте. Вроде выпил только 3 кружки, но здешнее пиво, похоже, крепче лондонского. Я сегодня никакой». «Это все свежий деревенский воздух, сержант Майлз». Джаз бросила портфель у своего стола. «Ваши легкие не справляются». «Что поведал хозяин?» «Ничего особенного. Подозвал официантку, работавшую в тот вечер. Она вспомнила, да, Чарли заглядывал с компанией. Он перед Рождеством крутил любовь с подружкой официантки, вот та его и узнала. В заведении обычно полным-полно старшеклассников из Святого Стефана. Это единственный городской паб, куда им разрешено ходить». Джаз сняла пальто, села за стол и открыла ноутбук. «Вы поинтересовались у хозяина насчет запрещенных веществ в его заведении?» «Да, хотя он в любом случае не признался бы. На мой вопрос сильно оскорбился, сказал, что не позволяет тут никаких наркотиков. Лично я склонен верить. Пап в хороших отношениях со школой, получает с детишек прибыль и одновременно за ними присматривает. Хозяину невыгодно рисковать. Постулат о том, что наркотики — дело коллективное, остается неизменным. Если бы Чарли раздобыл в тот вечер что-нибудь запрещенное, то наверняка принял бы его сразу и отключился через несколько минут еще в пабе. Чарли мог встретиться с дилером и после паба. Правда, хозяин говорит, что никаких дилеров в Фолсхэме не знает. Однако, давайте признаем, мэм, сейчас деточки достают наркотики повсюду. В пабе постоянно крутятся местные ребята. У кого-то вполне могло оказаться что-нибудь на продажу. И все же вряд ли они стали бы проворачивать такое прямо в пабе. Выясните, с кем именно был Чарли. По идее, он ушел из школы с приятелями. Вот. Джаз отдала Майлзу список, подготовленный Себастьяном Фредриксом. Это, по словам воспитателя, ближайшие друзья Чарли. Возможно, кто-то из них был с ним в пабе. Опросите одноклассников. Мнение учителей о Чарли Кавендише мы выслушали. Давайте теперь узнаем мнение сверстников. «Хорошо», — кивнул Майлз. «Повешу на доску объявление. Только есть одно «но».» Он обвел рукой тесный душный класс. «Тут дышать нечем. Где бы мне с ними побеседовать? Попросите Фредерикса уступить вам свою гостиную». «Понял. Вы, кстати, не видели сержанта Роланда? Мы договаривались на 8, а уже 8:30». «Видел. Он пошел в комнату Кавендиша встречать криминалистов с полчаса назад. Жаловался на зубную боль. Не самый радостный парнишка, судя по всему. Побегу туда, перехвачу его». «Чёрт!» «Что, мэм?» «Я только что автоматически ввела пароль для доступа к нашим файлам и сообразила, что здесь нет даже телефонной линии, не то что широкополосного интернета. Найдите кого-нибудь, пусть нас подключат, хорошо? Только побыстрей». «Очень постараюсь, но особо не надейтесь. Хочу глянуть, есть ли у нас что-нибудь на Хью Данмана. Позвоните в управление и попросите немедленно выслать мне на электронную почту все, что они на него накопают. Тем временем найдите мне телефонную линию, ладно? Я побежала». Майлз посмотрел, как Джаз захлопнула крышку ноутбука и прокомментировал, блеснув глазами. «Поневоле задумаешься, как расследовали преступление до появления технологий, правда, мэм?» Джаз повернулась уже от двери. «Думаю, мисс Марпл читала информацию по чайным листьям. Она наверняка пила много чая. До встречи». «Я раздобуду вам вкусных булочек на обед, можно?» — крикнул Майлз в закрывающуюся дверь. Джаз встретила криминалистов в вестибюле Флитхауса. Представилась главе Норриджской оперативной бригады. «Ширли Адамс», — та крепко пожала руку Джаз. «Рада знакомству, мэм». «Обнаружили что-нибудь?» «Почти ничего, к сожалению», — Ширли пожала плечами. «Комнату тщательно вымыли, нашли несколько отпечатков и волосинок, обычное дело. Я передам их в лабораторию, там проанализируют и сообщат результат». «Вы получили мое сообщение насчет дома Хью Данмана?» — спросила Джаз. «Да, сейчас направимся туда». «Хорошо». Джаз порылась в кармане, выудила ключ от входной двери и протянула его сержанту Роланду, который с несчастным видом маячил за спиной Ширли. Роланд вас впустит. Я подъеду позже, если получится. После этого мне бы надо к стоматологу, мэм. Ужасно болит зуб. Попросите Ширли его выдернуть, она наверняка мастер. Джаз улыбнулась, однако Роланд не оценил юмора, глянул волком. Что ж, встретимся уже во временном штабе. Да, мэм. Джаз обернулась и увидела сестру-хозяйку. Поздоровалась. Доброе утро, я пришла к Рори Миллеру. «Знаю, но сейчас ничего не получится. Ночью ему было плохо, он только что уснул». «Ясно. Что с ним такое?» «Расстройство желудка. Посмотрим, как Рори почувствует себя после сна. Если не лучше, переведу его в изолятор под наблюдение врача. Думаю, это все нервы. Бедный мальчик. Последние месяцы ему не сладко». Джаз заметила, как потеплели глаза сестры-хозяйки и изменила свое мнение о ней в лучшую сторону. «Значит, повидаю Рори позже, если ему полегчает. Раз уж я здесь, вы не против поговорить?» «Нет, конечно. Можем воспользоваться гостиной мистера Фредерикса. Он на тренировке регбистов». Джаз прошла за сестрой-хозяйкой. «Прошу», — указала та на диван. «Спасибо». Джаз села, улыбнулась. «Я знаю, что сержант Майлз вчера с вами беседовал, и не стану повторяться. Хочу лишь узнать ваше мнение о Чарли. Каким он был?» Сестра-хозяйка поджала губы. «Действительно хотите знать?» «Да. Рассказ не из приятных, а ведь о мертвых не советуют отзываться плохо». «Верно, но я буду благодарна вам за честность, если она поможет разгадать тайну последней ночи Чарли». «Ну, хорошо». Ладони сестры-хозяйки, лежащие на коленях, сжались в кулаки. Директору давным-давно следовало выгнать этого хулигана. Последний семестр Чарли получал бесконечные выговоры за поведение, да без толку. Такие, как он, уж я бы нашла на них управу. На бледных, как мел, щеках сестры-хозяйки вспыхнули розовые пятна. «Поясните», — попросила Джаз. «В каждой школе одно и то же. Учителя не в силах контролировать определенную группировку, которая превращает жизнь других ребят в кошмар. Взрослые говорят, мол, все под контролем, но не желают знать, что творится за закрытыми дверями». «Это возможно? Контролировать травлю?» «Конечно, возможно. Агрессоров надо тут же выгонять. Тогда наши более ранимые мальчики перестанут плакать в подушку по ночам. Поверьте, я их слышу». «То есть, на ваш взгляд, и Фредерикс, и директор обходились с Чарли недостаточно строго?» «Не то слово», — сестра-хозяйка фыркнула. «Фредерикс — хороший воспитатель. Он радеет за мальчиков всей душой. Однако к Чарли относился необъективно. Спускал ему все с рук». «Возможно, доказательств травли не было?» — предположила Джаз. «А еще как были», — горячо возразила сестра-хозяйка. «Я понимаю, одна из проблем нынешних учителей состоит в том, что у них связаны руки. Хорошая порка, конечно, не метод долгосрочного воспитания, но она, по крайней мере, служит сдерживающим фактором». «Да», — неожиданно для себя согласилась Джаз. «Взять, к примеру, Рори. Он страдает мигренями, которые почти наверняка вызваны стрессом. Чарли со своей бандитской шайкой систематически изводил Рори, лишь за то, что тот взрослеет медленнее сверстников и не любит бить других на поле для регби. Известно ли вам, инспектор, что пару недель назад Кавендиш запер Рори в подвале Флитхауса на всю ночь? Бедный крошка перепугался до смерти, и ничего удивительного». «Нет, неизвестно. Однако если мистер Фредерик знал о случившемся и о роли Чарли, то почему не принял соответствующих мер?» «Повторюсь, мистер Фредерикс — хороший воспитатель. Но с этим конкретным мальчишкой его выходки оставались безнаказанными. Что же до директора?» — сестра-хозяйка прикусила губу. «Некомпетентно — это еще слабо сказано. Значит, над Рори Чарли издевался с особым рвением?» «О, да. Рори — легкая добыча. В глубине души обидчики — просто трусы. Они выбирают жертву осмотрительно». «Бедный Рори», — вздохнула Джаз. «Хотя проблема существует в большинстве школ. Ее бы не существовало, если бы агрессоров тут же исключали. Однако все дело в цифрах. Директору важнее получить свои 600 тысяч за учебу Чарли и не гневить его дядю при власти, чем обеспечивать огромному количеству остальных ребят безопасную и счастливую школьную жизнь». «Вы полагаете, Чарли представлял угрозу для жизни других учеников?» «Инспектор Хантер, я говорю не только о физических последствиях систематической травли. Подобное поведение оставляет душевные шрамы. Поверьте, я знаю». «Вы подвергались травле в школе?» «Я?» — сестра-хозяйка впервые улыбнулась. «Нет, я давала равнозначный отпор». «Представляю себе», — подумала Джаз. «Мои слова, конечно, противоречат политике компании. Если директор с Фредриксом не говорят вам правды, это очень плохо. Но я не собираюсь лгать вам про Кавендиш и его агрессивное поведение». «Благодарю за откровенность. Скажите, вы давно в Святом Стефане?» «Я проработала здесь недолго на заре своей карьеры, а теперь вот устроилась вновь, с нынешнего учебного года. Мой дом в Австралии. Я навещала родственников в Норфолке по возвращении из США. И тут подвернулась временная работа в Святом Стефане». Сестра-хозяйка пожала плечами. «В Перте меня ничто не ждало. Я решила задержаться и поработать в Англии». «Так вот откуда ее акцент. Мистер Фредерик сказал, что у вас обоих есть доступ к шкафчику с лекарствами. У каждого свой ключ». «Верно». Она поднесла руку к шее и достала цепочку с ключиком. «Мой вот. Я никогда его не снимаю». «Вы никому не давали ключ в ночь смерти Чарли?» «Нет, конечно. Я знаю, на что сейчас способны мальчишки. Им лишь бы приход получить. Мы получили результаты вскрытия. Чарли Кавендиш умер не от эпилептического припадка, а от анафилактического шока, вызванного приемом аспирина». Сестра-хозяйка приподняла брови. «Врачи скорой осмотрели Чарли и сказали, что он умер от припадка. Я с ними согласилась. Я, между прочим, квалифицированная и опытная медсестра». «Симптомы были похожи, однако результаты вскрытия не оставляют сомнений. Мне предстоит выяснить, каким образом Чарли проглотил эти две таблетки аспирина. Я хотела бы взглянуть на лекарственную ведомость за тот вечер». «Разумеется», — кивнула сестра-хозяйка. «Убедитесь сами, что все в полном порядке. Принести ведомость?» «Если не трудно, спасибо». Сестра-хозяйка встала, затем, помедлив, обернулась. «Надеюсь, неверный диагноз не запятнает моего имени. Когда я обнаружила Чарли, он был уже давно мертв. «Не запятнает. Даже врачи скорой пришли к тому же выводу, что и вы». «Хорошо». Джаз проводила сестру-хозяйку взглядом. Ясно, что она, несмотря на свою резкость, искренне печется о мальчиках, особенно о тех, кто послабее. И ненавидит Чарли Кавендиша. Это тоже ясно. Сестра-хозяйка вернулась с листком бумаги. «Вот пятничная ведомость. Как вы помните, вечером меня в общежитии не было. Ключ мистера Фредерикса находился у мистера Данмана. Оставить его одного — непростительная халатность со стороны мистера Фредерикса. Должна заметить, это очень необычно. По моим наблюдениям, он ответственный, хороший воспитатель, если не считать привычки закрывать глаза на поведение Кавендиша. Мистер Фредерикс не говорил вам, куда отлучался?» «Нет, да я бы и не стала выведывать. Однако дело наверняка было срочным, раз пришлось покинуть общежитие». «Мне он свою отлучку не объяснил». Джаз свернула ведомость, спрятала в карман. «Сообщите мне, когда Рори полегчает. Попробую пообщаться с ним после обеда». Она вручила сестре-хозяйке карточку со своим номером. «Сомневаюсь, что ему полегчает настолько. Бедняге только полицейского допроса сейчас не хватает. Уж простите за такие слова». «Я хочу встретиться с ним как можно скорее». Джаз встала. Спросила уже по дороге к дверям. «Вы сообщили сержанту Роланду, что вечером в пятницу вернулись к себе около 11, так?» «Да». «В последующий час вы не слышали ничего необычного?» «Нет, я сразу уснула». «В котором часу вы наутро обнаружили Чарли?» «Я всегда прохожу коридором старшеклассников и стучу в комнаты мальчиков в 6:45. Завтрак в 7:30. Когда Чарли не пришел, я отправилась будить его повторно. Постучала. Ответа не получила, вошла в комнату и увидела Чарли». Они уже стояли у выхода из общежития. Сестра-хозяйка слегка улыбнулась, спросила. «Это все? «Пока да. Спасибо за помощь». Сестра-хозяйка быстро кивнула и направилась к лестнице. В 3 часа дня Дженни Колман, как обычно, приготовила Роберту Джонсу чай и постучала в кабинет. «Войдите». Роберт Джонс горбился над столом. Галстук перекошен, на лице страдания. «О, мистер Джонс, что с вами?» Она опустила поднос на стол. «Ничего, Дженни», — покачал головой директор. «Просто немного устал, и голова болит. Принести аспирин или...» «Ой», — Дженни нервно хохотнула. «Простите, мистер Джонс, нехорошо прозвучало, учитывая обстоятельства». «Не страшно, Дженни. Не надо лекарств, все в порядке». Он наблюдал, как она наливает чай. «Что-нибудь случилось, мистер Джонс? Не хочу выпытывать, только выглядите вы и правда ужасно». Ему вдруг очень захотелось с кем-нибудь поговорить. «Дженни, могу я вам довериться?» «Мистер Джонс, я работаю на вас 14 лет, и ни один секрет не сорвался с моих губ. Конечно, можете. Вдруг вам полегчает, когда расскажете. Знаете поговорку про горе на двоих?» «Да», — он глубоко вздохнул. «Хью Данман умер». От потрясения Дженни рухнула в кресло. Открыла рот, но не смогла ничего из себя выдавить. «Новость ужасная, да еще на фоне смерти Чарли...» Роберт покачал головой. «Это погубит школу». Дженни сидела молча, кусала губу, мечтая об одном — не расплакаться перед ним. «Как?» Звук вышел сдавленным, но на большее она была не способна. «Вчера вечером Хью обнаружили дома мертвым. Полиция считает самоубийство». Дженни спрятала лицо в ладонях, всхлипнула. «Почему? Почему он так поступил?» «Только не Хью. Не Хью». Роберт озадачился. Он-то ожидал, что Дженни станет сочувствовать ему, его тяжелому положению. «Простите, Дженни, я не думал, что вы настолько расстроитесь. Вы хорошо знали Хью?» «Да», — кивнула она. «Я знакома с ним почти 35 лет. Убирала у него когда-то еще до работы здесь». «Правда?» «Да. Он был добрейшим джентльменом на свете. Мухи бы не обидел ни за что». «Дженни, тише, это секрет. Никому не рассказывайте». «Нет-нет, я понимаю, не расскажу. Извините, мистер Джонс, я просто в шоке. Пройдет. «Верю. Давайте-ка вы сегодня пораньше уйдете домой. Вы часто перерабатываете вечерами». «Спасибо, мистер Джонс, так и сделаю. Тогда до завтра». Дженни уже спешила к двери. «Вы точно справитесь?» — спросил директор. «Да. И никому не расскажу. Обещаю».